Глава 17. Замок — это одно. А вот что мне делать с дальнейшей прокачкой? Непонятно. Я сидел у сундука, вяло ковыряясь в замке отмычками. Одним глазом глядя на него, а другим на короткий список доступных мне умений. Я точно скоро в этой игре косею. А еще это постоянно бубнящее зеркало отвлекает от раздумий. Хотя, что тут раздумывать? Все боевые умения, благодаря ботяне, у меня были закрыты, и два полученных на 30-м уровне очка умений я мог вложить только в одно из трех защитных умений. Регенерация. Восстанавливает 1% от полного количества хитпоинтов в минуту вне боя и 0,5% в бою, за каждое вложенное в это умение очко умений. Полностью прокачанная регенерация дает 10% восстановления хитпоинтов в минуту вне боя и 5% в бою. Хорошее умение, нужное, добавляет удобства в игре, если даже нет элика в жизни, не надо долго ждать полного восстановления. Следующее умение имело неблагозвучное название. Толстяк. Каждое вложенное в это умение очко увеличивает количество хитпоинтов на 10%. Полностью прокачанное умение удваивает хитпоинты персонажа. Третье умение. Непробиваемый. Каждое вложенное в это умение очко уменьшает входящий урон на 5%. Полностью прокачанное умение снижает любой входящий урон на 50%. Вот как говорится, и выбирай. Слышь, Диман, у меня проблемы. Я это всегда знал, но ты, главное, не переживай. Я, когда мы последний раз у прадеда в гостях были, в его столе банку с виагрой нашел и немного себя отсыпал, так что поможем мы твоему горю. Ха-ха, кусок ты шутника. Шикарная речь, небось, долго готовил? Слушателей нет, пропало просто бездарно. У меня вопрос по умелке. Можно стать очень толстым, с кучей ХП, но если мне снимут половину, скажем, из 10 тысяч, чтобы вылечиться, мне нужен будет элик на 5 тысяч единиц. А если стать жестким, то та же атака снесет мне лишь 2500 ХП, и, соответственно, на мое излечение надо будет потратить вдвое меньше эликсиров. С другой стороны, если пойдет атака на тебя, то на меня упадет твой полный урон. Моя броня, я так понимаю, его не уполовинит, и я смогу поглотить вдвое меньше пропущенного по тебе урона. А может, вообще регенерацию взять? Да бери что угодно. Все равно, пока эти три умелки не вкачаешь, другое качать не сможешь. Ткни своей сарделькой в первое попавшееся, и все. Ты лучше сюда посмотри. Цирк какой-то. Он повернул ко мне зеркало. Я бросил 2 очка умений непробиваемого. Просто не хотелось быть толстяком. И уставился на изображение. Это что за звездные войны такие? В игру мажоры подъехали. Это, которая типа принцесса Лея. Какая-то столетняя маркиза, как видишь, большая любительница звездных войн, прибыла сюда доживать свой век. Аватарка-то по спецзаказу, и эти двое тоже, ее главные телохранители, Хан Соло с Чубакой, тоже спецзаказ. А это что за качок с сигарой? Ты чё? У прадеда ж его плакат в туалете висит. Черный пахарь какой-то. А, нет, Шварценеггер вроде. Наверное, это какой-то дед богатенький себе аватару такую замонстрячил. А это... Гляди. Кто-то себе аватару под Чака Норриса сделал. Кучу бабок, наверное, выложил. Нет, ты что, с ума сошел? Это и есть сам Чак Норрис. Говорят, он себе обычного гнома аватаркой взял, а она сама при настройке параметров приняла его черты и фигуру. А что, они все здесь забыли? Так пока мы тут в подвале колупались, город, к которому мы шли, Саратан, вроде, уже другие игроки официально открыли, и теперь мажоры съехались на аукцион, элитную жилплощадь скупать, антикварную мебель, картины, все такое, в общем. Говорят, в полночь аукцион откроется. Старички из своих развалившихся тел в реале сюда, в этот мир, собираются перебираться. Раздался щелчок, и замок на сундуке открылся. Поздравляем. Вскрытие плюс 1. Как это интересно я сделал. Сидел, ковырялся, не глядя. Крышка откинулась, и на наши лица упали яркие золотые отблески от его содержимого. Золото. 345 монет. Слиток золота 0,1 килограмма. Цена 100 золотых монет. Богатые одежды. Защита плюс 1%. Отношение с НПС плюс 3. Цена 500 золотых монет. Богатые сапоги. Защита плюс 1. Отношение с НПС плюс 3. Цена 300 золотых монет. Малое золотое кольцо интеллекта. Интеллект плюс 10. Минимальный уровень 20. Цена 100 золотых монет. Вот это мы хорошо зашли. Лишняя сотня маны Диману совсем не помешает. Да и деньги пригодятся. Хотя если здесь такие цены на самую простую ювелирку, то мы, можно сказать, нищеброды. Мы выгребли все и с интересом посмотрели на сам сундук, но тот оказался удивительно тяжелым, а нам и так пришлось избавиться от пары слитков стали, чтобы разместить в сумках все полученное. Ну все, здесь, кажись, закончили. Клетку с Георгием, на спину Диману, помятый тазик на мою, Квакшу отправить вперед на разведку, и можно идти. Квакша, правда, в темноте видит плохо, но ее крошечный мозг не ведал преград, и она, то и дело, долбясь о стены, ускакала вперед. Хотя, правду сказать, из опасности здесь была только возможность умереть от старости, не дойдя до конца, вернее, не имея возможности доползти, ибо в конце по туннелю пришлось пробираться чуть ли не на четвереньках. Квакша, обожравшийся мокриц, которые здесь стали просто невероятно жирные, попробовала второй вариант, и остаток пути ехала у меня на спине, не в силах самостоятельно пошевелиться от переедания. В конце туннеля резко повернул вверх и закончился гнилой деревянной дверцей. «Вы действительно хотите покинуть закрытый инстанс в подземелье крепости Сварог? Да? Нет?» «Да, конечно». Люк закрылся и открылся, и мы оказались на цветочной поляне. Никакого люка рядом не было, просто поросшая травой и покрытое миллионами ярко-желтых цветов поле. Метрах в 30 от нас начинались заросли мухоловок. Оттуда же доносилось беспрестанное кваканье квакшенных сородичей. Получается, болото мы пересекли. Это подтверждалось стоящий невдалеке на пологом холме огромный, освещенный перед закатными лучами солнца город. Пути до него всего полчаса. Еще засветло окажемся за его стенами. Главное, по пути не попасться на глаза занесших нас в ЧС кланов. Хотя после разъяснительного видео их количество уменьшилось на 2/3. Но все равно. Убить не убьют, но нагадить смогут. Или плюнут на любимые ботинки. И я недовольно пошевелил пальцами босых ног. А потом сиди, ломай голову, как им, в свою очередь, поднасрать. Не хотелось бы этим заниматься. Лучше по-тихому сделать свои дела и умотать подальше, сражаться с местными мобами, добывать головы драконов, соблазнять прекрасных девушек. «Гноме! Да ты весь желтый!» Я отвлекся от грез, посмотрев на себя. Желтые цветочки, называющиеся закатниками, от наших прикосновений тут же окутывались настоящими облачками пыльцы. Та кружила в воздухе, закручиваясь в водовороты, оседала на траву и на нас. Диман, кстати, был такой же желтый, как и я. Я ударил по соцветиям, и целое облачко пыльцы осело на недовольную квакшу, превращая ее из болотно-зеленой в лимонно-желтую. Мы выглядели тоже не очень. Будто внезапные жертвы обострения жесточайшего гепатита. Ну и ладно. Цветочная пыльца — это тебе не дерьмо, зомби. Вот почему жизнь такая. Все мои правильные и логичные, и, казалось бы, совершенно естественные мысли накрываются медным тазом. Мы были уже метрах в 200 от городских ворот, когда солнце коснулось горизонта. Над землей поплыл туман, и мы стали раздуваться. Ну, не конкретно мы, а севшая на нас пыльца начала пузыриться и раздуваться, лопаясь и раздуваясь еще больше, будто строительная пена, вздувающаяся при попадании на воздух. Неприятных ощущений сначала не было, лишь легкая щекотка, затем пена начала засыхать. Мы пытались сбить ее руками, которые очень быстро прилипли к телу, а пена все больше увеличилась, все больше разбухала, постепенно засыхая и затвердевая. Пока мы еще могли двигаться, мы бежали к воротам, вопя и требуя незамедлительной, всеобъемлющей и самой срочной помощи. До ворот мы так и не добежали, свалившись на землю этакими аппетитными кремово-ванильными кусками пенопласта. Я лежал на земле, глядя на траву, а точнее лежащий на ней бледно-желтый мяч, в который превратилась квакша, когда в пределы моего не шибко широкого угла зрения вошли обутые в стальные галоши ноги. А может, это были и не галоши, одним глазом нормально было не рассмотреть. «Игроки?» — я утвердительно прогундел в ответ. «Гуляли у болот на закате по полю закатников?» Тот же утвердительный ответ. «Три золотых с каждого!» В этот раз в моем гудении было больше вопросительных нот. «За три золотых мои ребята освободят вам лицо и одну руку. Дальше очищаться будете сами. Договор?» И опять утвердительно прогудел в ответ. Стальные калоши скрылись с глаз. Меня повернули лицом вверх, и молодой дебиловатый голос спросил. «Броня на тебе есть?» Снова утвердительное гудение, а затем резкая боль в руке. Раздался звук подзатыльника, и уже старческий голос продолжил. «Митька, дубина ты стаиросовая! Ты на кой ему руку насквозь кинжалом пробил? Если броня есть, не значит, что и руки защищены. Аккуратно надо, понемногу. Слой за слоем срезать, пока до тела не доберешься. И к лицу не лезь, а то оставишь молодых без глаз. «Сейчас, милостивые государи, мы вас быстро освободим. Так-то пыль закатников — вещь хорошая, нужная. Однако ж гулять по ним на закате — мысль не больно мудрая. А так от них одна польза. Добавляешь, например, щепотку в тесто. Да на закатное солнышко выставляешь. Тесто взбухает, рыхлое становится. А уж какой хлеб из него пышный получается. Али вот из окна сквозит бывает. Засыплешь в щель пыли, а к вечеру все уже. Щели как не бывало, затянуло ее. Избу опять же, когда поднимаешь, меж брёвен его насыплешь, водичкой сбрызнешь, а маг-чародей закатным светом посветит, и нет щелей в избе. Хорошая штука. Только в сухом месте хранить надо. Да на свет не выносить. А так вам, конечно, повезло. Денёк в таком виде у болота повалялись бы, и на вас новые цветочки прорастать бы стали. Охренеть, у вас тут цветочки. Вы что, не могли мага какого-нибудь пригласить, да выжечь тут все? Как же выжечь? Болото же рядом. А там и жабы, и кикиморы с водяными, и болотники с утопцами. Через закатников им ходу нет. А так, кто простой народ защищать от них будет? Вы бы тогда, что ли, объявление какое написали, предупреждающее? Уже более миролюбиво предложил я. Вот такое, что ли? И дед указал на здоровенный билборд, стоящий недалеко от ворот, на котором метровыми буквами было написано: «Осторожно, закатники! Вечером на поле не выходить!» «Ну да, примерно такое, только чтобы его из болота было видно». Полчаса спустя мы, полегчав на 6 золотых, сдирая с себя остатки пены, заходили в городские ворота. Вход был свободный, и на стене башни даже висела большая схематичная карта города, которая автоматически скопировалась в наши карты, немного развеяв окружающую нас черноту неизвестности. Мелких подробностей на ней не было, их надо было дополнять самим, изучая город или покупая более точные карты у картографа. Но, в принципе, по этой карте было понятно, куда нам отправиться. Район ремесленников и различных гильдий. Первым делом нам надо было прикупить для Димана заклинания еще двух стихий — земляной и огненной, ибо прокачивать владение этими стихиями нужно было по отдельности, используя соответствующую магию. В магии воздуха он был уже экспертом, в остальных — полным нулем. Это надо было срочно исправлять. Также надо было поискать более-менее приличную волшебную палочку для Пикса, чтобы, наконец, поставить его в строй. С его домика мы срезали лишнюю пену, оставив нужный слой. И теперь он был со звукоизоляцией, которая стала защищать нас от постоянного бубнения зеркала. Но бесконечно носить с собой бесполезного пэта — это тоже не вариант. Мы шустро двинулись по широкой улице, ведущей от ворот прямо к центру города. Правда, то и дело, нам пришлось отпрыгивать к домам, спасаясь от запряженных карет и повозок. Первая была запряжена четверкой гнедых лошадей. В следующую легкую двуколку была впряжена трехметровая птица с таким клювом, что им и тиранозавра задолбить можно. Следующую здоровенную телегу, груженную репой, вообще волокла сороконожка. Правящий ею дедок предложил нас подвезти, но мы с сомнением посмотрели на еле перебирающие ножками сороконожку и отказались. Дедок пожал плечами, залихватски свистнул и стегнул животину поводьями. Та вся пошла яркими фосфорицирующими пятнами и, ускорившись раз в 20, рванула вперед. 2 секунды, и телега, встав на повороте на 2 колеса, скрылась за углом дома. Мы только покачали головами и, стараясь не наступать на рассыпанную репу, устремились к вожделенному магазину. Тот, в отличие от мелких уличных лоточников, торговли на ночь не прекращал, и мы смогли спокойно оглядеться и поторговаться. Уютная комнатка, вся заставленная вазами с разными растениями посредине, была перегорожена витриной, в которой лежали различные книги и свитки. За витриной сидел сухопарый мужичок с козлиной бородкой, читающий книгу. За ним, тихо мигрируя по комнате от одного цветка к другому, двигалось облачко. На минуту зависая над очередным горшком, оно начинало накрапывать дождем, причем большая часть лилась мимо, заливая пол. «Чем могу служить им, господа?» Продавец вопросительно посмотрел на нас поверх очков. «Лучшие заклинания, самая полная коллекция, различные свитки, телепорты в разные части города всего по 10 золотых, камни, украшения, есть даже пара редкого класса». Он с сомнением посмотрел на нас. Видок у нас, конечно, не внушал доверия. Все потрёпанные, ободранные, с кусками не до конца очищенной пены по всему телу. «Заклинания для изучения», — ответил брат. «Уровня 3-4. Те, что выше, мне по мане пока, думаю, не потянуть». «Ага, а с чувством юмора у вас все в порядке. Так чего желаете?» «Так я же сказал». «Молодой человек, всем известно, что заклинаний для изучения выше второго уровня в магазинах не найти. Их можно получить, исключительно сражаясь с серьезными монстрами или обшаривая древние библиотеки где-нибудь в заброшенных землях. Да к тому же, чтобы изучить заклинания третьего уровня, вы должны быть хотя бы экспертом в этой стихии, для четвертых — мастером и грандом для заклинаний пятого уровня, а вы пока эксперт только в магии воздуха». «Так, а что вы тогда можете предложить?» «Любые заклинания первого уровня, и вот бриллиант моей коллекции, самое убойное заклинание второго уровня — молния. Базовый урон — целых 50 хп, цена заклинания — 50 маны. Улучшается до мощной молнии и до цепи молний. Сразу 5 молний с базовым уроном в 40 хп. И отдам я эту прелесть всего за 5600 золотых монет. А если вы хотите попробовать разрушительную мощь заклинания высшего порядка, у меня есть одноразовые свитки с различными заклинаниями. Там специально снижены требования к количеству маны и входящий урон. Цена свитков от 5 до 10 тысяч, смотря от заключенного в них заклинания». У нас после всех заключений набралось всего 340 золотых монет с мелочью, и делать нам здесь пока нечего. «Понятно. А заклинания первого уровня?» «Пожалуйста. Они практически бесплатные. Всего по 100 золотых». «Охренеть! Почти бесплатные называется». «Нам нужно по одному заклинанию стихии огня и земли. Какие заклинания у вас есть?» «Огонек, стрела огня, защита от огня, жажда крови». Я отвлекся от разговора, глядя за спину на набухающую дождевую тучу. Та лила уже не приставая, безбожно заливая пол темнее и поблескивая искрами зарождающихся молний. Еще секунда, и молния все же народилась. Громыхнула так, что стекла по всей комнате задребезжали, а поливаемое растение превратилось в золу, мелкими хлопьями осыпаясь на пол. Продавец подпрыгнул на месте чуть ли не до потолка, ругнулся, развернулся и бросился к шалящей тучке, однако тут же поскользнулся на мокром полу, растянувшись в ближайшие лужи. Тучка подплыла к нему поближе, долбанув микромолнией его прямо в лоб. Продавец, превратившимися в точку зрачками, ставшими дыбом волосами и нервно подергивающимся глазом, вскочил, сминая руками огрызающуюся молнию тучу, компактный шарик, зло закидывая его в черную шкатулку и захлопывая ее крышку. «Черт бы вас подрал!» «Нас?» — не поняли мы. «Игроков!» Продавец сделал круговое движение рукой, как бы объединяя нас всех в одну кучу. «Притащил тут один из проклятого места. Продал как безобидную погодную магию. Ага, как же! Стоит отвлечься, как она начинает молниями швыряться. 3 раза меня уже шандарахнуло. У меня все мысли из-за этого перепутались. Так о чем мы с вами говорили?» «Я выбрал заклинание «Огонек» и «Замедление» из магии Земли. А вы за опт еще пообещали нам подарить заклинание ускорения из магии воздуха». «Когда это?» «Что-то я не помню». «Чтобы что-то обещал вам дарить». «Так вас же молния ударила, вот и позабыли. Но сейчас отказываться уже нехорошо. Договор есть договор». «Да, ничего не помню. Но это слишком дорогой подарок. Вот за покупку 2 заклинаний я дам вам эту шкатулку, и у вас будет свое собственное грозовое облачко. Что скажете?» Я отрицательно замотал головой. «Ай, ладно, берем. Но тогда вы нам еще уступите немного при покупке волшебной палочки. У вас какие есть?» «Волшебные палочки? Таким не торгуем. Это вам к лоточникам или в цирк к фокусникам обратиться надо. У них на любой вкус палочки есть». Деньги, шкатулка и заклинания поменяли своих хозяев. Витрина засветилась, и внутри нее появилась отцовская голова. «Шабулды, булды, балулбай!» «Чего?» — не поняли мы. «Это что такое?» — возмутился продавец. Отец выплыл из-под стекла. «Сори, пацаны, вы сейчас где?» «В Саратане это новое. Отлично! Как все удачно сложилось! У меня для вас небольшое задание. Сегодня в Саратане будет проходить аукцион местной недвижимости. Там съехалось полно толстосумов, и они требуют охраны своих драгоценных тел. Местные предоставили каждому по стражу, но те требуют, чтобы на мероприятии была охрана из игроков, желательно подконтрольных администрации. Вы идеально подходите, особенно по последнему пункту. Пап! Ладно, ладно, шутка юмора была. В общем, это отличный шанс срубить по 100 золотых на нос. Адрес я вам скинул. Униформу вам там выдадут. Потолкаетесь там 3-4 часа, и на ближайшие 2 дня свободны. Не стоим! Пошли, пошли, пошли! До 12 вам надо заступить на пост. «Всё, идём. А вы, уважаемый...» Я обратился к продавцу. «Отложите для нас заклинание с молнией. Через несколько часов мы за ним вернёмся». «Ты чего задумал?» Когда мы вышли на улицу, спросил меня Диман. «Предложить получившим новую молодость старушкам услуги эскорта? Так они вряд ли западут на твои мини-размеры. Во-первых, я маленький не везде, а во-вторых, есть идейка получше. Пошли шустрее. Надо попасть на место до начала аукциона». Место, куда нам надо было попасть, оказалось настоящим замком, окружённого приличных размером парка, несмотря на плотную застройку центра города. Стража у ворот заставила нас положить руку на хрустальный шар и, что-то считав, с его помутневшей поверхности отправила нас к боковой двери. Сопровождающий нас человечек всю дорогу безостановочно тараторил, вводя нас в курс дела. «Униформу получите у Стива. Ходить по двое, вид иметь молодцеватый и глуповатый. В носу прилюдно не ковыряться, на пол не харкать, гостям не лезть, ни словами, ни тем более руками. Столовое серебро не воровать. За всем следят магические глаза, так что ценности не вытащить. А зарплаты лишитесь». «Если у вас магические глаза есть, мы вам зачем?» «Да не зачем. Это пожелание гостей, так им спокойнее. Бывает, правда, перепившихся вшивых аристократиков приходится вышвыривать на улицу. У нас буянов не любят. Сколько бы денег у них в карманах не было. Но этим стражи сами занимаются. Вам просто надо создать вид своего присутствия, на этом всё. Вон, Стив, берите у него униформу и заступайте на дежурство в зале аукциона. И ещё на вопрос, напоследок. Что за жестянку вы всё время таскаете? Если не ошибаюсь, это старый помятый таз?» «Это семейная реликвия. Видите впечатанную у него форму? Там обитает дух нашего прадеда, известного блюстителя закона. Эта вещь, заключённым в ней духом, помогает нам в розыске нарушителей порядка». «Да? Вы, господин Димиаург, к врачевателю, что ли, какому-нибудь сводили его на предмет психического расстройства. Но только после аукциона. Всё, я пошёл». «Действительно. Ты чего с тазом возишься всё? Хочу поменять его на заклинание молния». «И как?» «Подожди. Переоденемся сначала». Угрюмый, небритый тип вручил нам свёртки с одеждой, ткнул пальцем вглубь комнаты. «Ящики там. Всё лишнее можно оставить в них. После окончания сдадите мне униформу, получите оплату». Скинув в ящик свои обноски, мы напялили полученные нелепые наборы. Короткие голубые жилетки, такого же цвета обтягивающие лосины, с огромной, будто надутой задницей, белые сорочки с кружевами. На тощем эльфе это ещё более-менее выглядело нормально, но на гноме... Теперь я понял, за что нам тут платят, за прилюдное унижение. Но ничего, долго я это носить не собираюсь. «Так, хватай таз, будешь мою прислугу изображать». «Что?» «Что? Тебе на инструктаже как сказали? Вид иметь молодцеватый и глуповатый, с вопросами к бариум не приставать». Я быстро скинул голубое убожество и поменял на одежду, найденную нами в подземелье. Это почему-то оказалось что-то наподобие дорогого восточного халата и лёгких туфель с длинными загнутыми наверх носами. Впрочем, на мою фигуру всё это село неплохо. И я даже пожалел, что там не было подходящего тюрбана. «Колечко давай, своё золотое». «Зачем тебе колечко на интеллект?» «Для образа. У тебя слиток золота есть. Вот и сделай себе колечко». «Как я его сделаю? У меня рецепта-то нет». «Какой рецепт? Просто просверли в слитке дыру, и всё. Как раз получится подходящее украшение для твоих сарделек». «Дай сюда, говорю, и заткнись, говорить буду я». Суетящегося распорядителя мы поймали в подсобном помещении и неожиданно быстро были посланы им далеко и надолго. Я даже не успел рассказать свою байку о богатом купце из далёких восточных пустынь. Впрочем, далеко мы не пошли, заметив нужного нам человека. «Я санатор, представитель палаты общин. Скорее, палаты в третьей психиатрической больнице», — донёсся сзади тихий комментарий брата, но я не обратил на него внимания. «Мне нужно выставить на аукцион пару лотов». Сгорбленный, крысообразный субъект с бегающими глазками, будучи зажатым в угол, вынужден был признать, что список предлагаемых с аукциона вещей ещё не закрыт, и за небольшую плату, сотню монет за лот, он готов его пополнить. В итоге, полчаса спустя, лишившись сотни монет и нашего золотого слитка, мы стояли двумя светло-синими охранными столбами в нише, начинающего заполняться зала аукциона. Ещё через полчаса стало понятно, что наши богатые одежды, найденные нами в подземелье, были так названы каким-то местным производителем очень самонадеянно. Здешняя публика это показала совершенно точно. На их фоне они выглядели будто отнятые у Хаджина Средина, целый день пылившего в них на своём осле по сельским дорогам своей исторической родины. Но одеваться некуда. После двух нудных часов стояния с круглыми, от называемых в зале сумм глазами и небольшого перерыва на фуршет, один из охранников пропал и, превратившись в долговязого купца-эльфа, сжимающего в потных ладошках табличку с номером 127, затесался на дальние ряды торгующих толстосумов. Наши лоты были одними из последних, и я от волнения уже мысленно сгрыз себе все ногти на ногах, однако дошло дело и до них. «Лот 216!» На всеобщее обозрение выкатили изящную тележку, где на черном покрывале белели два огромных круглых яйца. «Пара великолепных охранников для вашего загородного дома. Мощные, неутомимые, тяжело бронированные, несокрушимые и послушные вашей воле создания. 2 тонны живой мощи, готовы в любой момент броситься вам на помощь. Представляю вам двух братьев-близнецов Архелонов, Гром и Молния. Начальная цена за эту великолепную пару — 2000 золотых. Господин предлагает 2000 золотых. Дама в первом ряду — 3000. 3500 с третьего ряда. Сколько? 5000 от господина с номером 127. Есть еще желающие? 1, 2. Черт, перестарались. 5500 от господина с первого ряда. Я перехватил взгляд Димана и зачиркал себе большим пальцем по горлу, мол, заканчивай. Диман кивнул головой и поднял табличку. 6000 от того же господина с номером 127. Я залез в чат вопя. «Что ты творишь? Я сказал, заканчивай. Я думал, ты показал знак уничтожить его». 1, 2, 3. Яйца архелонов уходят господину с табличкой 127. Я шлепнул себя по лицу, чем привлек к себе внимание почтенной публики. Пришлось костерить брата последними словами, но уже про себя. «Лот 217. Шедевр современного искусства на тему классического кинофильма «Звездные войны». Инсталляция под названием «Замороженный Хан Соло». В зал вывезли наш многострадальный тазик с отпечатавшейся на ней рожей брата. Начальная цена — 5000 золотых. Прекрасная дама в сопровождении двух господ предлагает 5000. Победитель предыдущего аукциона — 6. Нет, сразу 10000. Дама — 15. Упорный господин предлагает 20000. Я закрыл глаза, чтобы на это не смотреть. Дама предлагает 25. Ответит ли господин? Нет. Прекрасно. Продана прекрасной даме за 25000 золотых монет. Любительница «Звездных войн» победно посмотрела на Димана. Тому, как ни странно, хватило ума в ответ ей учтиво кивнуть. Да, сработало. Может, я и не убью этого говнюка за косяк с яйцами архелонов. Последних 2 лота я пропустил мимо ушей. А еще через 10 минут мы были свободны.